Глава 6. В тишине, что установилась после фразы императора «Гентреллу Канавару, третьей крысе империи», казалось, что все слышат, как в голове его возникает огромная дыра, засасывающая внутрь себя вещи, в истинности которых он, казалось, был уверен. «Кейла Каливинг жива?» Та самая Кейла, в честь которой племена фургонщиков строили огромный курган, дочка Андеверса, ее смерть крыса считал подтвержденной. Если она жива, шестеренки его разума, то есть того, что некоторые считали сильнейшим его оружием, начали вставать на свои места. Тот, кто получит ее в руки, обретет влияние и на самого Андеверса. Нет, не так. Кейла для Верданна — это избранная Лааль Сероволосой. Той самой Лааль, ради которой они сотни лет отказывались садиться на лошадей. Если Кейла Каливинг встанет теперь перед ними, то тот, кто сделает ее своей марионеткой, получит возможность направить фургонщиков куда пожелает. Даже в союз с Евениром, снова против мейкханцев. «Мы или никто», — решил он. «Этот ребенок слишком важен, чтобы позволить ему свободно ходить по миру. Если не удастся ее контролировать...» Он мысленно сверил список самых умелых дружин-убийц, которые были у него на Востоке. 8, может 10. 3 в поле, 2 отдыхают и лечат раны. По крайней мере, 1 готовится к делу против гончих. Отозвать. Они будут готовы в любой момент. Все это продлилось 2 или 3 удара сердца. Когда же он поднял взгляд, встретился с 2 внимательными, взвешивающими парами глаз. В глубине 1 плясала улыбка. «Именно это меня всегда в нем и удивляло, графиня. Он принял факты и принял решение о том, что следует поймать или убить эту девочку за время куда короче, чем большинству людей понадобилось бы, чтобы спросить с глупым выражением: «Но как же так?» Улыбка императора исчезла. «Она должна остаться в живых. Это не обсуждается. Если первая крыса не ошибается, Кейла может оказаться важнейшей персоной этого столетия. Впрочем, Лювво должен уже быть здесь». Двери беззвучно раскрылись, и лакей объявил: «Граф Лювво Асвнадарес, глава внутренней разведки». Оба, и сука, и первая крыса, носили графские титулы, что серьезно упрощало им связи в иерархическом мире мейкханской аристократии. Оба титула принадлежали старым, но малоизвестным родам, доживающим где-то на окраинах империи, и даже если кто и помнил, что Лювво Асвнадарес родился сыном мелкого купца, то сотня аутентично выглядящих пергаментов доказала бы, что память ошибается. Гентрелл также мог спроворить себе подобные документы. Однако роль третьего не требовала таких больших жертв. Он предпочитал носить свой настоящий дворянский титул, хотя уже долгие годы не светил никому в глаза монограммами на манжетах. Первая крыса вошел в зал быстрыми мелкими шажками. Одет он был в черное, причем в наряд приталенный, что дополнительно подчеркивал его худую фигуру. Гладко выбритый, с мохнатыми бровями, будто кустики травы под зачесанными назад волосами, и с острым носом, на котором торчали 2 стеклышка, из-за чего глаза его казались большими черными шариками. Он напоминал настоящую крысу. Чувство юмора Лювво Асвнадареса уходило корнями в регионы, недоступные для разума простого смертного. «Ваше Величество». Но первый поклон был направлен чуть влево от императора. «Графиня, как всегда, прекрасна». Второй поклон миновал и в сивенью справа. «Гентрелл, мальчик мой». Ему должно было хватить приятельственного кивка. «Сколько лет, сколько зим». Собственно, они разговаривали лицом к лицу пару месяцев назад, когда первый обсуждал с ним возможную кампанию против Панкеэлаа, но Гентрелл знал, что эта рассеянность — всего лишь элемент игры в отношении суки. Он отметил также, что шеф-крыс не слишком удивился при виде пола, покрытого безумием Эмбрелла. Знал об этом? Или же полагал несущественной деталью? Но не это было важнее всего. Император упомянул Аббас в Надаресе, и через несколько минут тот стоял в дверях. Было ли так запланировано? К тому же это утверждение, мол, если первый не ошибается? В чем? Льво, сними это с лица. Выглядишь глуповато. Правда, Ваше Величество? Стеклышки были завернуты в платок и исчезли за пазухой крысы. Должны исправлять зрение старикам. Такая простая научная штуковина вместо дорогого лечения магией, которая не всегда срабатывает и у которого могут оказаться непредсказуемые последствия. К тому же на нее не у многих хватит денег. Удивительно, что другие стекла помогают тем, кто плохо видит вдаль. Восхищение наукой, инженерными проблемами и механическими игрушками было одной из немногих слабостей первой крысы. Если можно говорить о слабости того, кто, глядя на работу рычага на стройке, конструирует беззвучный механизм натяжения арбалета, который ребенок может взвести одной рукой. Дружины убийц крысиной норы называли это улучшение «люварком». Эвсивения глядела на первого с тем особым выражением лица, с которым смотрят на мужчин, что надоедают всем на приемах рассказами о своих успехах в постельных делах. Гентрелл не дал себя обмануть. Она настолько же выражала неприязнь, насколько Льво Асвнадарес был рассеян. Оба они так сильно пытались скрыть свои истинные лица, что если бы увидели себя в зеркале без маски, небось содрогнулись бы от ужаса. Однако император слегка заинтересовался, а может, просто хорошо знал, что первый ничего не делает без причины. «Интересная игрушка. Практичная?» Цех шлифовальщиков немало преуспел в производстве этих стеклышек. И хотя продает их довольно дорого, интерес к ним велик. Даже среднесостоятельный ремесленник немало заплатит, чтобы иметь возможность видеть и продолжать работать. Начальник норы сделал паузу. Криган Бер Арлинс взглянул на нечто, выпирающее из-за пояса крысы. «Новый налог?» Нет ничего лучше, чем найти вещь, которая станет настолько необходимой для людей, что они вскоре не сумеют без нее обойтись. Небольшой, может, десятая доля цены для начала, на шлифовальщиков. И может не сразу, а только через несколько лет, когда цех втянется в производство этих стеклышек, а люди захотят покупать их больше. Я рекомендую эту информацию вниманию Вашего Величества. Император небрежно кивнул, а Гентрелл мог без труда представить себе большую книгу в его голове, в которой появилась соответствующая заметка с примечанием «Важно через 5 лет». Сукин сын ничего не забывал. «Вернемся же к нашим делам». Император сел на стуле свободнее и положил ногу на ногу. «Кейла Каливинг, граф, что мы о ней знаем?» «Ну да, Кейла. Младшая в семье, дочка Андеверса Каливинха, кузнеца из Лефрева. Это такой небольшой городок в 20 милях от Амерты, от 1500 до 2000 душ, зависит от того, сколько пастухов и членов свободных чаарданов остается там зимовать. К югу от городка находится урочище, небольшое, без названия, преимущественно неактивное и... Ближе к делу, нетерпеливо оборвала его на полусловие в Севине. «Нам нет нужды знать, какую скотину разводят в тех краях». «Сахрийских, длиннорогих и низинных из Ольвы. Обе породы хорошо переносят тяжелые зимы и могут долго протянуть даже на дурном корме, хотя и не дают столько молока, как северная бурая скотина, или столько мяса, как асуверы. Асуверские быки весят по 3000 фунтов». Но восточная скотина любит странствия, а потому идеально подходит для выпаса в степях. Впрочем, сахрийские перешли к нам как раз от кочевников». Льво Асвнадарес выдержал яростный взгляд суки с таким выражением лица, словно она сама попросила его об этой лекции. А утверждение руководительницы псарни, что она может чего-то и не знать, пробуждает мое серьезное опасение. Гончая, которая потеряла интерес к тому, чтобы искать следы, должна прекратить ходить на охоту. Воцарилась тишина. Даже император задержал дыхание. «Всякая вещь, о которой я говорил или стану говорить, имеет значение», продолжил первая крыса, словно ничего не случилось. «Каждую нужно запомнить и проанализировать. Мы должны знать, что случилось при Лассе на поле битвы между фургонщиками и секохландейцами. А это требует полного понимания ситуации». К куда-то пропал смешной худой человечек с идиотскими стекляшками на носу. Появился командующий внутренней разведки, шеф организации империи, пробуждающий серьезнейший страх и уважение. Кейла Каливинг родилась около 10 лет назад, точная дата нам неизвестна. Фургонщики не признают Баэльта Матран. Наши жрецы Лааль Сероволосые считают Верданна отщепенцами из-за этой их одержимости лошадьми, а потому рождение ее не было отмечено ни в одной из храмовых книг. Об отце мы тоже знаем немного. Хороший кузнец, один из лучших в тех местах, имел прекрасные контакты с армией и Ласкольником. Четверть века назад он был энлейдом одного из самых больших караванов во время кровавого марша, когда фургонщики убегали со своей земли, уничтожаемые секохландийцами. Энлейд, или же око змеи, означает командира во время военного марша. В нашей армии было бы звание как минимум старшего полковника, хотя в этом случае скорее полного генерала. О матери мы не знаем почти ничего, хотя и подозреваем, что именно с ее стороны Кейла унаследовала талант. Гентрел уголком глаза заметил, как император согласно кивает. Эта информация не была для него новостью. Эвсивения только смотрела. Так спокойно, словно наблюдала за тестом, растущим в квашне. Первая крыса продолжал. «Я о магическом таланте, несомненно. Мы не знаем, оказалась ли она умелой во владении аспектами или же, скорее, в какой-то разновидности племенной магии, но многое указывает на то, что раньше или позже ее талант расцвел бы и оказался замеченным. Однако она воспитывалась не в одном из лагерей фургонщиков, где кто-то из чародеев мог бы быстро обратить на нее внимание». Она родилась и росла в небольшом городке, в котором есть лишь один маг. А Пансей Вейльхорн не узнал бы талантливого ребенка, даже если бы вокруг того принялись летать свиньи. Это всего лишь обычный сельский чародей. Кроме того, одновременно с поднятым пальцем крыса вздернул брови. Во-первых, такие вещи случаются преимущественно в период созревания, а потому Кейла была слишком молода, чтобы выдать себя чем-то существенным. Во-вторых же, урочище подле города и само по себе мутит аспекты. Слегка, но этого достаточно, чтобы скрыть присутствие девочки. Люво Асвнадарес послал Суки широкую улыбку. «Я не даю несущественной информации, графиня. Естественно, все это только спекуляции, но многое указывает на то, что на секохландийских крюках, на поле кровавой битвы, в сопровождении племенных духов, сахриндеев и сотен, а после и тысяч душ, насильно вырванных из тел, повис ребенок, способный тянуться за силой». Как я уже сказал, ее талант не был замечен ранее, но это совершенно не имеет значения. Все мы знаем, что временами талант к магии пробуждается слишком резко, мгновенно, часто во время неких интенсивных переживаний. Духи пришли к ней, заинтересованные, разгневанные или ищущие нового тела, а она, подходя все ближе к смерти, стала открываться. Наверняка видела нечто, что посчитала бредом, началом безумия, может, даже пыталась с этими духами разговаривать, не знаю. Однако знаю другое. Весь процесс был прерван отрядом горной стражи под командованием лейтенанта Кеннета Лив-Даровита из 6-й роты 6-го полка из Белиндена. Одной из тех, которые по просьбе восточной дивизии отослали в Аликады с целью поддержать тамошние отряды. Эвсивения прищурилась. «Та самая рота, что проводила Верданна через горы?» «Естественно, нет. Фургонщики Верданна взбунтовались и сами нашли проход, а наша рота в несколько десятков солдат не имела ни шанса их остановить». Последние две фразы были произнесены настолько снисходительным тоном, что ими удалось бы унизить половину жителей среднего размера городка, но первая среди имперских гончих не дала себя спровоцировать. «Значит, это именно они, те самые, которые передали в руки крыс. Станем и дальше называть ее Лайвой Санбарен, близнеца таинственной невольницы, благодаря которой Евенир восстановил силы и сумел вести войска против фургонщиков. А мы не можем допросить эту женщину». Гентрел почти улыбнулся. Сука никогда не отступала. Никогда. Люво кивнул. Верно, ту самую персону, связанную каким-то образом с парнем, который, согласно признаниям стражей, обладал умением проходить между нашим миром и мраком, как, впрочем, и группки странных убийц, ответственных за смерти в Аликадах. Это мы тоже знаем со слов лейтенанта 6-й роты и его людей, и считаем эту информацию вместе с данными, полученными от фальшивой графини и нескольких других персон, исключительно вероятной. Увы, руководство горной стражи отказало в допросе этих солдат на постоянной основе, а приказы его величества относительно армии были совершенно ясны. И таковыми останутся. Эта рота достаточно прославлена, а вы не станете делать ничего, что может ослабить лояльность солдат, особенно виссирцев. И между нами, дорогая графиня... Император энергично встал со стула, и хотя не принадлежал к высоким мужчинам, в комнате вдруг сделалось исключительно тесно. «Вам не бросается в глаза некоторая закономерность? Происходящие из другого места всевечности убийцы из Аликадов, которых нечто соединяло с загадочной графиней, чья сестра-близнец лечила самого Евенира. Таинственный парень, который может открывать проход во мрак, также связанный с этой Лайвой, о котором мы знаем только то, что он сражался и убивал убийц с гор, и который близок с Кейлой Каливинг, хотя милостью великой госпожи, клянусь, мы понятия не имеем, каким образом он сумел с ней связаться». Люво кашлянул. «Ваше величество позволит? Анелия Умбра, такое имя назвала фальшивая графиня, как собственное. Так вот, Анелия Умбра рассказала нам, что этот мальчик, ее брат, не родной, а сводный, у них один отец. Оба они принадлежат к одному Визурих. Это название, полагаю, описывает род или большое сообщество, из которого они происходят. Он должен был оставаться ее охранником и защитником. Каналоо. Такое название она использовала, и если мы верно понимаем отношения между ними, то связь, которая соединяет ее с парнем, должна оказаться сильнее смерти. Но, во-первых, она бросила его несколько лет назад, прежде чем он закончил тренинг, или скорее дрессуру, а во-вторых, она пыталась его убить. Это должно было разорвать любую связь. «Вероятно, господин, мы допускаем, хотя это лишь домыслы, что Кейла встретила его раненого в горах и по каким-то непонятным причинам присматривала за ним». «Непонятным?» Гентрел едва сдержался, чтобы не закатить глаза. «Порой в этой работе забываешь, что мир — это не только заговоры каналей, одержимых жаждой власти и денег, не одна только ложь, двойные агенты, ножи в спину и яд в каждом бокале. Живут в нем еще и люди, которые берут домой раненых птиц, не чтобы их съесть, а чтобы вылечить им крылья». Император тоже смотрел на Люво Асвнадареса, словно не понимал, не издевается ли тот над ним. Наконец махнул рукой и развернулся ко Всевении. «Видите, госпожа графиня, если пойдем этим следом, то попадем прямиком в узел, от которого расходятся новые следы, а от них еще новые. Пока не получим вот это!» Нарисовал в воздухе несколько линий. «Паутину, сеть связей, убийцы с гор, фальшивая графиня, мальчишка, умеющий убивать голыми руками, таинственная невольница Евенира, и все они располагают умениями, которые заставляют нервничать лучших из наших магов. Проходят сквозь мрак, меняют людям память, возвращают жизнь полумертвым старикам. А посредине этой паутины, между Аликадами и великими степями, разыгрывается битва, во время которой один ребенок едва не становится анабогом. Для того мы, чтоб его, и вводили Великий Кодекс, для того и запрещали использование любой магии, кроме аспектированной, чтобы минимизировать риски таких событий. По крайней мере, вблизи наших границ. Кроме того, бессмертные тоже следят, чтобы такого не случалось, поскольку невозможно жить в мире, где каждое мгновение появляется новое божество. Третья крыса империи уже прекрасно понимала, от чего встреча происходит в этом замке. толстые внешние стены, в которых точно не скрыты тайные переходы и укромные местечки для подслушивания, стражники и слуги, подобранные среди наиболее доверенных. Во всем Мейкхане было, возможно, не больше пары дюжин людей, которые знали или догадывались, что Великий Кодекс оберегает не только от хаоса, связанного с неаспектированной магией, демонами и одержимостью, но также и от постоянного появления новых полубожественных сущностей. Гентрел сам узнал об этом только 5 лет назад, когда началась вся эта история с Глеввин Он. Он все еще помнил первую мысль, которая проклюнулась тогда в его голове. Для богов Великий Кодекс настолько же полезен, как и для людей. Благодаря ему бессмертные не должны каждую минуту сражаться с новыми претендентами на их троны. Люво откашлялся. «Со всем уважением, Ваше Величество! Анелия Умбра утверждает, что действия убийц с гор не имели ничего общего с Верданной и битвой над Лассой. Дело там было лишь в том, чтобы достать ее и прочих беглецов». «А ты бы ей поверил?» «Мы допрашивали ее месяц. Благодаря ее указаниям найдены и схвачены 8 человек из тех, на кого охотились убийцы из аликадов и кто сумел выжить. Пока что. Все они подтвердили ее рассказ. Это беглецы из места, которое, скорее всего, находится за мраком. Чтобы сюда добраться, они использовали отвратительную магию, в результате чего погибло немало наших людей. Позже они пытались скрыться в аликадах, разойтись и исчезнуть, но этого оказалось недостаточно. Кто-то приказал выследить их и перебить». «Я ознакомился с докладами», — прервал император первого нетерпеливым жестом. А Гентрел почувствовал себя голодной крысой, у которой прямо из-под носа убрали большой кусок сочной ветчины. «Информация! Секреты! Знания!» Он невольно облизнулся. «Проклятие! Зачем его сюда пригласили? Чтобы пытать?» «Мы отклонились от темы, Люво. Кейла Каливинг, скорее всего, выжила. На зале сожженной повозки не нашли никаких останков, ни ее, ни того парня, с которым она была, а искали, хотя бы для реликвий. Напоминаю, что парень смог перебросить за границу мрака половину роты пехоты. Мне кажется, он забрал девочку именно туда». «Соглашусь, господин, я даже приказал провести соответствующий эксперимент. В фургон, груженный древесиной и сосудами с маслом, мы положили 2 детей и подожгли. В пепле остались кости. Удалось даже идентифицировать, какие принадлежали девочке». Люво Асфнадарас замолчал под тяжестью 3 взглядов. «Ох, милость госпожи, это были мертвые дети каких-то бедняков. У нас доступ к городским мертвецким, куда попадают трупы, которые после хоронят за счет государства. Неважно. Полагая, что Кейла и ее опекун попали в мрак, мы предприняли действия, чтобы достать их оттуда». Гентрел кашлянул. «Даже если они туда попали, прошло немало времени. Я читал доклады о путешествии 6-й роты. Отсутствие укрытий, труднодоступная вода и никакой еды». «Госпожа Умбра уверена, что Каналоо сумеет справиться во мраке. Уверяет нас, что для того-то он и был создан. Возможно, он не смог бы отыскать воды и еды для нескольких десятков людей, но для 2, полагаю, справился бы. Ее родичи знают мрак лучше нашего. Часто заходят туда. Анелия уверяла, что это не настолько мертвый мир, как можно подумать, основываясь на рапорте солдат. 6-я просто попала на территории, уничтоженные большим катаклизмом. Если Кейла не столкнулась ни с чем дурным, есть шанс, что она выживет». Эфсвения сделала движение, словно хотела подойти к первой крысе и сильно его встряхнуть. Остановилась, однако, на полушаге и спросила равнодушным голосом. «Действия? Какие же действия вы предприняли?» Люво взглянул на Соку с такой усмешкой, что Гентрел понял, то, что он сейчас скажет, крепко ему не понравится. «Анелия Умбра была послана с дружиной Нары на встречу с 6-й ротой. Да, той самой, о которой мы говорили. Послана, чтобы отправиться вместе с солдатами во мрак. Утверждает, что смогла бы дотронуться до места, которое называет Савхарен, Туда-то она и пыталась проникнуть при нападении на замок графа. Только она может активировать переход, а потому необходима в этой миссии. А люди лейтенанта Лив Даровита единственные что-то знают о мраке. Странствовали сквозь него, а кроме того, приятель нашей потери их знает и, кажется, доверяет им. Она не оправдала ожидания крысы, не закричала, не выплюнула проклятия, не начала рвать волосы на голове. Конечно, на самом деле никто такого от нее не ожидал. Она не стала бы первой на псарне, если бы имела склонность к истерии и чрезмерной эмоциональности. Но могла хотя бы скривиться. Вместо этого она только кивнула и произнесла: «Понимаю». Улыбка крысы погасла. Если хотя бы часть сплетен на суке была истиной, она ему отплатит. Если не сегодня, то через 5 лет. Или через 10. Приказы императора будут выполнены. Война между разведками погаснет и будет только тлеть, как все последние годы, но и Всевения Вамлесх не забудет, что шеф Нары не только не допустил ее к величайшей своей добыче, но и легкомысленно отослал ту за край мира. «Мне не нужно говорить, что руководство горной стражи приняло нашу просьбу о передаче тех людей под наше командование, пусть и временно, без энтузиазма». Люво подошел к барельефу и встал на его краю. 6-ю роту чуть раньше выслали в место, куда стражи обычно не заходят. Вот сюда примерно». Шпион присел и коснулся пальцем одного из перевалов на большом хребте. «К счастью, императорские приказы были ясными. Последний рапорт от наших людей, который я получил 2 дня назад, говорил, что они отыскали солдат и скоро установят с ними контакт. Наверняка они уже на обратном пути». Император встал над первой крысой и взглянул на барельеф, словно и правда мог на неровной запыленной поверхности увидеть маленькие человеческие фигурки. «Ты уверен? Это же виссирцы!»